Таким образом, приходится, может быть, примириться с мыслью, что равновесие между требованиями полового влечения и культуры вообще невозможно, что невозможно устранить лишение отказа и страдания, как и общую угрозу вымирания в отдаленном будущем всего человеческого рода в силу его культурного развития. Хотя этот мрачный прогноз основан на том только единственном предположении, что культурная неудовлетворенность является неизменным следствием известных особенностей, приобретенных половым влечением под давлением культуры. Но именно эта неспособность полового влечения давать полное удовлетворение, как только это влечение подчинилось первым требованиям культуры, становится источником величайших культурных достижений, осуществляемых благодаря все дальше идущему сублимированию компонентов этого влечения. Ибо какие мотивы могли бы побудить людей давать другое применение сексуальным импульсам, если бы при каком-либо распределении их они могли бы получать полное счастье? Они не отошли бы от этого счастья и не делали бы дальнейших успехов. Таким образом, кажется, что благодаря непримиримому разладу между требованиями обоих влечений, сексуальными и эгоистическими, люди становятся способными на все высшие достижения, хотя постоянно подвергаются опасности заболеть неврозом, особенно наиболее слабые из них. Цель науки — не пугать, не утешать. Но я и сам готов допустить, что подобного рода выводы следует делать на более обширном материале, и что, возможно, некоторые направления в развитии человечества помогут исправить указанные нами в изолированном виде последствия.